Глава 11. Грубый век, грубые нравы. Никак лишнего награбили, Слав. В шутку встревожился Рысь, но присмотрелся к лицу друга и веселиться перестал мгновенно. Что там? Чародей поманил его поближе и разложил в рядок на столе берестяные ведомости, отдельно указав пальцем на три из них. «Твою-то в бога!» — начал Булагнат, но оборвал запев, получив в бок локтем от князя. «Женщина тут и патриарх, а он обещал того, кто будет в храме браниться, кадилом отоварить», — бесцветным тоном пояснил Всеслав, глядя над столом куда-то вдаль, сквозь еду, людей и стены, будто пытаясь разглядеть будущее. «Так мы ж не в...» — попробовал возразить Рысь, но наткнулся на взгляд чародея, переведенный на него из хляби грядущего, и замолчал вглухую. «Так...» — князь потер лицо ладонями, будто стараясь физически вручную согнать с него набежавшую тень. «Об этом мы подумаем и поговорим, но точно не сейчас. Сбор после ужина, упреди дедов и сотников, это спрячь до той поры». Гнат молча кивнул и собрал листы, спрятав стопку за пазуху. Вид у него при этом был такой, будто береста жгла грудь огнем. «Благодарю вас, други верные. Большое дело сладили, но главное, каждый живым вернулся», — начал Всеслав, встав и подняв в вытянутой руке золотой кубок. «За вас, чудо-богатыри, за вашу силу, умение и удачу воинскую». Над столом пролетел рев счастливых ратников, каждый из которых подхватил кубок, стоявший перед ним. До сих пор подавали пиво, мед да брагу, в жбанах и кувшинах, и пили из глиняных чашек конопок. Новую посуду, богатую, едва успели расставить и наполнить домнины лебедушки, часть из которых помнилась еще по тому первому походу в баню. Намахнув из кубков, синхронно по-военному, вои совершенно одинаково вытаращили глаза. «Закусывайте, закусывайте жирным, хлопцы!» — скомандовал Ставр и подал пример. Но стоит этот чудодейственный на девяти травах да на живом огне Антоний-настоятель измыслил. На неизвестную пока тавтологию никто внимания не обратил, молотя челюстями, пережевывая свининку с тушеной капустой или говядину с репой и редким византийским зерном, гречихой. В глазах воцарялись мир и благодать. На стоит этот лечебный шибко. Но, как лекари и князь наш батюшка из них наипервейшие говорят, лекарство от яда отличает доза, — продолжал удивлять безногий старик. Потому крепко запомните, больше трех кубков в день никак нельзя. Или голова откажет, или ноги. Да так, что потом ни монахи, ни чародей не помогут. Посетители банкета разом отодвинули пустые кубки ближе к середине стола. Да уж, деду только лекции читать о вреде алкоголизма. Лучше бабки отшептал. Вроде не особо долго и праздновали, но когда разошлись герои-победители, подошла уже пора и в гридницу переходить на совещание с ближниками и советниками. Важным же было то, что все два десятка, включая только что прооперированного Карбута, на Всеславов вопрос «Когда готовы будете в новый поход отправиться?» ответили, поднявшись с лавок едва ли не хором. «Прикажи, княже, хоть сейчас». «Чем огорчишь, порадуешь, княже?» — встретил чародея патриарх. Вся ставка уже сидела за столом, на котором была расстелена шкура с нанесенными границами. Подумалось о том, что не помешала бы картошка, чтоб было точно как в старом кино про Чапаева, где Борис Бабочкин снимался. Ту картину я смотрел много раз, и в Москве, и в эвакуации, и после. «А что такое картошка?» — заинтересовался Всеслав. «Земляные яблоки, овощ такой, вроде репы. Только репа под ботвой одна всегда вырастает. А картошки с одного куста бывало и полведра набирали. Только вот на Руси ее еще лет 700 не будет. А края, где сейчас она растет, у нас вон и на картах-то не нарисованы. До туда, кажется, и португальцы только через 1500 лет доберутся», — подумал в ответ я, отметив, что земляные яблоки князя точно заинтересовали. «Порадую отче тем, что задумка моя первая оправдалась. И ребята все живые вернулись. А огорчу тем, что, как Гнат правильно сказал, малость мы лишку награбили. Вынь-ка записи, друже, дай народу полюбоваться». Пока стратегии и тактики, сдвинув головы, нависли над берестой, князь внимательно изучал их реакцию. Проще всех было со Жданом и Янко Стрелком. Один читать не умел вовсе, а второй разбирал только узелковые письма своих единоплеменников. Поэтому они просто спокойно ждали новых вводных, поглядывая на остальных. Гнат нацепил скорбно сосредоточенное лицо, как бы говоря: «Видали? А я с самого обеда такую тяжесть в себе ношу, такую тайну страшную храню, что аж извелся весь». Юрий с Иваном выглядели совершенно одинаково. Они даже листы брали и изучали на одном расстоянии, отведя от глаз едва ли не на всю длину руки, и брови хмурили на каждый следующий все сильнее. Ставр, на первом из листов разулыбавшийся было весенним солнышком, уже со второго начал темнеть, и последний обратно в стопку вернул с видом мрачнее самой черной грозовой тучи. «Это что ж выходит-то?» — прохрипел он первым. «То и выходит, детка, что задумывали. Пнули мы папе по мошне, как собирались, с размаху, с оттягом, аж брызнуло. До него, когда вести дойдут, долго будет скулить тоненько, да на пяточках прыгать, думаю». Шутливые слова князя вовсе не вязались ни с тоном, ни с выражением его лица, больше похожим на Ставрова. «Да откуда столько-то?» — возмущенно воскликнул инвалид, ткнув пальцем в стопку бересты, что только что сложил ровненько Гнат и развалив листы снова. «А это вы мне скажете, мыши летучие, розмыслы разведчики». Глухо, но твердо вернул его в реальность чародей. «Это у вас глаза и уши кругом. Я от вас доклады получаю, не наоборот». «Прости, княже», — разом потух дед, подняв, что увлекся. «Я так мыслю, парней надо выслушать внимательно, осмотреть, общупать сверху донизу. Если готовы они точно, не в запале говорили, то к Гнезно и Кракову пусть спешат. Или к Эстергому венгерскому». Примечание. Эстергом в XI веке фактическая столица королевства Венгрии. «Или в Прагу, или в Вену. Хоть разорвись, черт!» — хлопнул он в сердцах ладонью по столу. Но тут же поправился. «Прости, отец Иван». «Прощу, конечно, княже. Только ты нам ладом расскажи, чего так заметало-то глаза твои по чужим землям?» Голос патриарха отрезвил Всеслава, будто снегом умыв. Даже, кажется, скулы над бородой покраснели чуть. «Папа Александр потянул к себе богатства великие», — начал князь рассуждать вслух, согласившись с моим и патриаршим предположением, что думать лучше вслух и всем. «Не поверю я, что с северян он решил за 2 года разом стребовать потому, что про монахов своих душой болеет, чтобы им, агнцам, 2 года подряд в землях свеев задницы морозить не пришлось. Значит, тамошние свейские его слуги знали и собирали посылку эту давно». Все смотрели на князя очень внимательно. Спорить пока было не с чем. Можно предположить, что такие же наказы получили и посылки похожие собирали целый год не только северяне. Это значит, что из любой страны, где сильна воля католиков, тянутся в Рим похожие караваны, а то и побогаче. Здесь возражений тоже не нашлось, а глаза у всех стали острее и холоднее. «Стало быть, если продолжать предполагать в том же духе, то к весне в Рим стянутся небывалые богатства. А теперь давайте думать, куда потратит папа столько денег. Собор во славу Господа до небес возведет? Страждущим раздаст, чтоб с голоду не пухли? Или подкупит знатных дородовитых и сковырнет кобелину Генриха, который давно ему занозой в... ну да. Или наберет наемников по всей Европе, от сих до сих всяких». Магометан с запада, огнепоклонников с востока, да хоть мавров-муринов, что будто с пекла выскочили. И куда направиться по весне, по лету? Все смотрели на карту так пристально, что я стал переживать, не задымилось бы. Любой из набросанных вариантов имел все шансы оказаться правдой. Кроме, пожалуй, того, что про страждущих. «Сам что думаешь?» — вернул князя к мыслям Юрий. «Думаю, что походом этим северным мы немало жизней сберегли. Может, даже и русских», — чуть рассеянно ответил князь. Словно думал не только об этом. «А еще», — подключился патриарх. «Не став, хотя вполне мог бы напоминать про заповеди «Не укради и не возжелай чужого». «А еще думаю, что раз уж мы так и так обнесли Святой Престол, то не лишним было бы закрепить и нашу победу, и их проигрыш. Еще 1-2 таких посылки в наших закромах, а не папских. Все планы ему порушат, какими бы они ни были. Осталось понять, где перехватить». Чародей уставился на шкуру с нарисованным углем линиями так, будто надеялся, что она не выдержит, и сама во всем сознается, выдав нужное место. «Тоже на белые горы смотришь?» — спросил неожиданно висевший над столом в тишине у Ставра Иван. «Смотрю», — хмуро и хрипло отозвался ветеран. «Да только, думаю, прав был в тот раз княже. А тебя ж не было тогда. Мы думали, вот тут, за этим самым столом, где добро это нечаянное, что сейчас в Полоцке хранится, перехватить. Всеслав тогда про перевалы те меня и слушать не стал, и верно поступил. Я потом только задумался, что сам тех перевалов 7 штук знаю. Из них большой груз по 5 протащить можно. А сколь всего их там, теснин горных, пес его знает. Думаю, Эстергом вернее будет», — потянув себя за бороду в глубоком раздумии, проговорил патриарх. И все, как по команде, бросив таращиться в карту, уставились на него. «Глядите». Он взял уголек и начал чертить. «За верность до шага, конечно, не поручусь, но нам и так сгодится». Под его руками, под крошащимся черным углем, проявлялась карта римских дорог, которую не то я, не то Всеслав видели где-то мельком. Но это было гораздо значительно подробнее. Не зря, ох, не зря лечился Иван в том монастыре. Или откуда там он такие стратегические сведения получил? «Если гипотеза Всеслава верна, то стягивать ресурсы будут отовсюду». Задумавшись, перешел он на мудренный язык, отчего сотники и Ставр тут же снова нахмурились. «Если моя придумка к правде близка, то барахло попрут в Рим со всех концов», — адаптировал фразу князь, и брови слушателей разошлись. Так стало понятнее. «Ну да», — учел критику патриарх всей Руси и продолжил. «С поляков тогда проще будет до венгров дань доставить. А уж от тех по римским широким да прямым дорогам в Вену». «А чего не наоборот?» — тут же вспомнил амплуа скандального отрицал и Ставр. «На юг сразу по мадьярским землям до моря, а там по бережку и до италийских земель». «Может, и так попрут», — поглядел новыми глазами на свой же план Иван. «Умение признавать ошибки и адекватно оценивать мнения и версии, отличающиеся от твоей собственной, крайне редкое по нынешним временам качество. Да и не по нынешним тоже». «А вот тут чего?» — ткнул Всеслав в точку, где сходились дороги, что шли из мест, где в моей школьной географии были Австрия, Венгрия и Югославия. «Тут Пожень», — ответил дед Яр, глаза которого начинали разгораться. Примечание. Пожень, Пресбург. В XI веке название Братиславы. Его еще германцы, что набились туда, как зерна в колос, теперь Пресбургом зовут. «Думается мне, другие, что в этот самый Пожень нам и надо. Там-то мы, пожалуй, весь урожай и пожнем», — скаламбурил чародей, пальцами измеряя протяженность маршрутов. И прислушиваясь, приглядываясь к моим воспоминаниям, где на физических картах из школьного кабинета географии было больше желтого и коричневого, где горы выше, а где наоборот низина. Выходило, что проще, вот чисто логистически удобнее и быстрее выходило собрать грузы в этом Пожене или Пресбурге. Он и от земель Генриха удален достаточно, и от Романа Диогена, и дорога к Адриатике от него широкая и почти прямая. А дальше берегом, по святым землям, где наверняка на каждом шагу папские ухари, вроде того давешнего Джакома Бандина. Ставр поупирался на чистом упрямстве и возрастных изменениях характера, но версию принял. Решено было, что детали доработают нетопыри сами. Олесь поможет передать вести тамошним верным людям, и через 2-3 дня диверсанты отправятся повторять тот же подвиг по новому маршруту, попутно прихватывая группы и отряды местных братьев-славян, передавая с ними нужные слова для их вождей и подкрепляющие эти слова подарками, в основном в тускло-желтом блестящем эквиваленте. «Чем ты купил дружбу?» — спрашивал нас с князем дипломатический шпион. «Дружбу купить нельзя точно. Вот интерес — другое дело, он покупается легко. А уж во что перерастет он, в дружбу ли, во вражду? Тут надо дальше самому головой думать, долго, трудно, настойчиво. Один раз с половцами вроде получилось. Посмотрим, что будет дальше». Посланец Гильдебранта, по словам патриарха, поочередно планировал то наложить на себя руки, то пойти затворником вечным в Печерскую обитель, кто отправится по Руси и степи проповедовать истинную веру. В общем, металла перевербованного из крайности в крайность. Но Иван смог убедить его в том, что первым делом следовало упредить отправивших его о страшной и непоправимой ошибке, что они совершают, злоумышляя против Руси. А потом ловил того по Киеву, когда неофит рванул тут же покупать лыжи и отправляться исполнять ответственную миссию. Удалось сговориться с половецкими торговцами, чтоб доставили брата Сильвестра до их границы с Болгарией, что шла по Дунаю, и проследили, чтоб не пешком кинулся, а какой-никакой транспорт нашел, обоз или лодку. Степники прониклись его священным ужасом и уважением к Всеславу-чародею и обещали приглядеть за блаженным. Он покинул город за сутки до того, как вернулась с новостями команда из Полоцка. Домна в тот вечер, когда выбирали направление для дополнительного обогащения и повторного разорения, тут уж кому как, принесла вести от Буревоя. Страшновато и не всегда приятно, конечно, было, что в тереме в кого ни плюнь, то шпион, то подсыл, то диверсант. Но доля княжья не то, что у главврача райбольницы. Тут и ставки другие, и тарифы. Да вся тарифная сетка совсем иная. И ОМС никакого нет. Зав столовой сообщила, что прадеду пришли вести от бодричей ободритов и лютичей. Эти племена, а точнее даже союзы племен, жили по южному берегу Варяжского моря, здесь еще не называемого Балтийским. Вожди тех союзов, доверившись авторитету старого волхва и наверняка наведя по своим каналам справки о князе, что устраивал в Киеве один бенефис за другим уже столько времени, предлагали встретиться и побеседовать о будущем. Совместном и счастливом, ну или как пойдет. А поскольку ни в поспешности, ни в необдуманности их последователей старой веры обвинить было нельзя, встречу предложили провести на Камоедицу, весеннее равноденствие, то есть где-то в березне марте месяце. Мы со Всеславом еле сдержали рвавшиеся реплики про «я не тормоз, я просто подождите», и до той весны их Генрих еще три раза друг на дружку натравит. И просили передать старейшинам почтение и согласие. Если до того времени богам не надоест смотреть за нашими с князем выступлениями. Дескать, на праздник приду непременно, но ежели вдруг до той поры случайно кто-нибудь из нас с вами помрет, извиняйте, дедушки. И еще чародей намекнул, что он для разговоров открыт практически всегда, и до марта точно будет вот туточки в Киеве, так что милости просим. Домна иронию поняла, кивнула и обещала Буревое донести в точности. А еще передала от него добрые слова и уважение, чего на ее памяти сроду не бывало, кажется. То, как сладилось дело с половцами, то, какие слухи ходили по Руси о князе-оборотне, и то, что совсем недавно разносил по всему Киеву вражий подсыл католический монах, уверовавший в могущество и почти божественную силу чародея, давало прадеду понять, что он не ошибся в решении. И, как и князь, идти готов был до конца.